Было поздно, и гости уже разошлись. За стеной надсадно кашлял Илья Иванович, никак не мог заснуть. Поэтому Люба и Константин разговаривали на кухне неестественным шепотом, что придавало их беседе драматический характер. Люба мыла тарелки и передавала их мужу, а он вытирал и ставил их в шкаф. «Посуди сама, Люба, это же неразумно», — говорил он. «Ты не хочешь трезво оценить обстановку. К чему нам всем троим маяться? Ведь пока мы здесь жили, я слова против не сказал. Вспомни, ты сама гораздо чаще меня на него раздражалась. Но одно дело в войсках, когда я с подъема до отбоя в части, и совсем другое в Москве. В академии придется много заниматься дома. Во время сессии наверняка ночами. Тем более я решил закончить академию только с отличием. А Илья Иванович иную ночь, вот как сейчас, к примеру, всю напролет кашляет. А иной вообще по комнате бродит. Или на кухне сидит и курит одну за другой, да медали свои перебирает. Как все это будет в Москве, когда мне зубрить надо? Что же ты все-таки предлагаешь? Стараясь быть терпеливой, спросила Люба. Бросить его здесь одного? Я предлагаю отправить его в Сызрань, к Ивану. Ему же там даже спать негде, не сдержавшись, воскликнула Люба. У Вани однокомнатная квартира, маленькая дочка. К тому же представляю, какую жизнь устроит отцу Клавка. Да он и сам не согласится. Не умеет он людей стеснять. Ну, не умеет, не научился. Константин закурил, подумал. Иного выхода нет, Люба. Ну, просто нет. Пускай они возьмут его хотя бы на время. Должна же быть какая-то очередность, что ли. Может быть, нам удастся снять в Москве двухкомнатную квартиру. Поговори с Ваней, Люба. Очень тебя прошу. Она не ответила. И, приняв ее молчание за согласие, Константин продолжал уже увереннее. Итак, я принимаю решение. Утром ты звонишь Ивану в Сызрань и уговариваешь его взять старика. Я поеду вперед для разведки боем. На денек задержусь в Подбедне. Полковник прав. Надо перед академией на отцовской могиле побывать. А то слыхала, как он вчера спросил, с подковыркой. Дескать, что же это ты, капитан? Я человек не сентиментальный, без предрассудков. Но долг есть долг, а долги надо платить. Денежные. Офицерские, сыновни, всякие. Исполню долг. Поеду в Москву и буду тебя там ждать. Да. Насчет старика Ивану скажу, что временно. Мол, пока не устроимся в Москве, а там видно будет. Договорились? Он хотел обнять ее, но она молча высвободилась и пошла к двери. Остановилась. Сказала бесцветным голосом. Одно я поняла, Костя. Если бы это был твой отец, ты бы так не рассуждал. Как так? Расчетливо. Как при стрельбе по фанерным мишеням. И вышла. Очень расстроенный последним сравнением, Константин отошел к окну. Мело за окном. И вдруг откуда-то из этой холодной темноты послышался задохнувшийся от бега голос командира взвода младшего лейтенанта Суслина. «Взвод! К бою! Танки справа, мотоциклы слева! Бронебойщики вперед!» Суслин стоял посередине заметенной снегом дороги и кричал взводу, уже порядком уставшему после длительного марш-броска. Зимний ветер со снегом бил в лица солдат, задувал под завязанные на подбородках шапки, покрывал инеем стволы промерзших винтовок.